Кто еще желает высказаться? И вместо ожидаемой всеми, в том числе им самим, поддержки, получил еще один афронт. Поднялся редко выступавший на подобных заседаниях Николай Алексеевич Вознесенский, первый заместитель председателя Совнаркома СССР, председатель Госплана. Этакий лобастый, сравнительно молодой человек, ему еще не было 40, без седины в темных, зачесанных назад волосах. Начиненный цифрами, умеющий защищать свое мнение, его недолюбливали старики из ближайшего окружения Сталина. Им не по нутру были такие, как он, деловые люди, вооруженные конкретными знаниями. Принося ощутимую пользу, они начинали оттеснять от хозяина просто политиков, говорунов, интриганов. Косо поглядывал на Вознесенского и Берия. А Сталин, ценя знания, самостоятельность, организационные способности Вознесенского, нуждался в нем, терпеливо выслушивал его мнение. Этот мой тезка, Николай Алексеевич, был тогда главным советником вождя по экономическим вопросам. А сказал Вознесенский вот что. Материально-технически обеспечить общее наступление на трех направлениях невозможно. Эвакуированная промышленность только обживается на новых местах. Речь может идти об обеспечении хотя бы одного главного направления, да и то с большой натяжкой. Особенно трудно с боеприпасами. В январе заявки Западного и Калининского фронтов будут выполнены по снарядам на 45%, по реактивным зарядам примерно на столько же, так что часть артиллерии придется отвести в тыл за невозможностью использования. Не больше указанного поступит и мин для минометов разных калибров. Особенно скверно с боеприпасами для 50-миллиметровых и 120-миллиметровых минометов. Можно рассчитывать лишь на 5% от заявок для первых и процентов на 30% для вторых. Это при условии, что централизованное снабжение всех других фронтов вообще будет сведено до минимума, даже прекращено. А в феврале будет еще хуже. Производство возрастет на несколько процентов, но надо создавать базу для больших летних сражений. Как же так? Не спросив разрешения, вмешался Жуков. Для наступательных действий Западному фронту в феврале потребуется 900 вагонов артвыстрелов. 200, ответил Вознесенский, это максимум, который сможем дать, если не делить на три направления. Если делить, то вам 120. И, помолчав, подвигав бровями, сказал то, на чем не догадался или не решился сосредоточить внимание ни один из военачальников и политиков. О резервах на лето. Нельзя рассчитывать на то, что немцы израсходуют все свои ресурсы в зимних боях. Фашисты тоже думают о будущем, о благоприятном для них сезоне. И возможностей у них гораздо больше. На немцев работает вся мощная индустрия Европы. И у союзников Германии, и в оккупированных странах. Во Франции и Чехословакии, в Италии и Испании, в Польше и Голландии. Потенциал огромен. А мы пока еще восстанавливаем свою промышленность. Многое создаем заново. Если есть равенство, то по производству артиллерийских систем. По производству танков у немцев десятикратное количественное превосходство. Количественное, но не качественное. По выпуску самолетов тоже большой разрыв. Но опять же, по качеству наши новые машины гораздо лучше. Быстро наращивает выпуск боевых самолетов новый завод, своевременно созданный в Комсомольске-на-Амуре. Однако это скажется не завтра, а позже. В общем, Николай Алексеевич Вознесенский поддержал Жукова, вслед за боевым генералом, нарушив торжественный настрой заседания. Приведенные им факты и цифры были по отдельности известны Иосифу Виссарионовичу и другим присутствовавшим. Но взятые вместе в единой связке, применительно к конкретной обстановке, они произвели, если не ошеломляющее, то далеко не обнадеживающее впечатление. Даже на Сталина, я видел, подействовали. Он не спешил высказаться, раздумывал. А Берия не удержался, бросил сердито, не встав, не оторвав от стула тяжелый зад. У Вознесенского всегда находятся трудности. А вникнешь, можно преодолеть. Надавить и преодолеть. Маленков подал свой голос следом за ним. Трофеев много захвачено. Их надо строго учитывать и использовать повсеместно, результативно и эффективно. Иосиф Виссарионович пропустил вроде бы эти реплики мимо ушей, как несущественные. Не знал Маленков, звезда восходящая, что по поводу трофеев был уже разговор у Сталина с Шапошниковым в моем присутствии. И выявился при этом еще один пробел в военных знаниях нашего верховного главнокомандующего, вполне естественный для человека, не имеющего специальной подготовки. Сталин высказал недоумение. Трофеев берем много, в том числе артиллерию и боеприпасы. Почему они не становятся подспорьем для наших войск? Пришлось познакомить его с простой истиной. Трофейное оружие, зачастую испорченное, трофейные боеприпасы с различными характеристиками не могут служить основой огневой мощи регулярных частей. Их может хватить на несколько боев каких-то подразделений, вооруженных вражеской техникой. Но это эпизод, случайность, а не постоянная надежная основа в большой войне. Глава третья. По предварительным наметкам, после одобрения плана ставки, Иосиф Виссарионович должен был огласить директиву, или точнее составленное им самим директивное послание, о том, как впредь, с учетом опыта недавних сражений, вести боевые действия. Документ любопытен тем, что, пожалуй, впервые Сталин претендовал в нем сразу на роль военного практика и теоретика, знатока и законодателя военного искусства. Должен заметить, что появление этого послания вызвало определенное беспокойство у руководителей Генштаба. В смысле, пусть Верховный претендует на любые лавры, лишь бы не ухудшил, не запутал основные разработки, на которые опирались в своих действиях наши командиры разных звеньев и рангов. На все случаи рецептов не дашь, а командиров можно по рукам и ногам связать тактическими и оперативными догмами. После осторожной доработки тезисов Сталина в Генштабе мы пришли к выводу, что документ содержит общие понятия и конкретного вреда не принесет. Может, даже полезен будет для эмоционального взбадривания. Приведу лишь несколько абзацев из той директивы, те абзацы, которые не вызвали у Шапошникова, у Василевского и у меня никаких сомнений, не подвергались правке, остались такими, какими были написаны Сталином. Здесь и стиль, и образ мышления, и отзвуки той давней операции, того артиллерийского удара под Царицыным, который был предложен мною, одобрен Иосифом Виссарионовичем и хорошо организован Ворошиловым и Куликом. Превосходная операция Брусиловской школы, предопределившая тогда ход боевых действий на юге. А вот сталинские абзацы. У нас нередко бросают пехоту в наступление против оборонительной линии противника без артиллерии, без какой-либо поддержки со стороны артиллерии, а потом жалуются, что пехота не идет против обороняющегося и окопавшегося противника. Понятно, что такое наступление не может дать желательного эффекта. Это не наступление, а преступление. Преступление против Родины, против войск, вынужденных нести бессмысленные жертвы. Это означает, во-первых, что артиллерия не может ограничиваться разовыми действиями в течение часа или двух часов перед наступлением, а должна наступать вместе с пехотой, должна вести огонь при небольших перерывах во все время наступления, пока не будет взломана оборонительная линия противника на всю ее глубину. Это означает, во-вторых, что пехота должна наступать не после прекращения артиллерийского огня, как это имеет место при так называемой артиллерийской подготовке, а вместе с наступлением артиллерии, под гром артиллерийского огня, под звуки артиллерийской музыки.